Он покинул Японию с глубочайшей уверенностью, что победит на выборах следующего года, даже если для этого придется пожертвовать жизнями нескольких людей. Победа перевернет всю его жизнь. Да что его жизнь, черт возьми? Победа Маноа изменит жизнь на Гавайских островах. Верьте мне, братья. Прекрасную картину, созданную воображением Гайджина, портила некая старая кошелка по имени Алекс Бендер. Ситуация могла стать критической, если бы старуха навела на Гайджина парней из ФБР. В этом случае Маноа мог распрощаться с мыслями о Сенате. Откуда он тогда, черт побери, достанет деньги для избирательной кампании? Монета могла поступить только от одного человека – англичанина. Уберите его, и Маноа не знает, как жить дальше. Что он получит? Куцую пенсию и непыльную работенку в каком-нибудь отеле на побережье в качестве вышибалы? Или, что более вероятно, должность на китайской фабричке макаронных изделий, что и говорить, невелика радость. Не жизнь, а сплошное прозябание. Но если за дело возьмется Гайджин, Маноа превратится в человека, которого окружающие станут уважительно именовать «мистер». Нет, вряд ли найдется на этом свете человек умнее Гайджина. Без его поддержки победить на выборах просто невозможно. Следовательно, женщине по фамилии Бендер ни под каким видом нельзя позволить навредить этому человеку. И чем раньше он с ней разделается, тем лучше». Интересно, правда, было бы узнать, каким образом какая-то престарелая миссис Бендер в состоянии навредить Гайджину. Да очень просто. Ей достаточно привлечь внимание одной газеты, всего только одной. Или на худой конец заполучить на свою сторону хотя бы одного конгрессмена и ознакомить его с некоторыми документами. Стоит только начаться предварительному расследованию, как все итальяшки кинутся в Нью-Йорк в поисках убежища. Тогда на любую просьбу Гайджина итальянцы станут говорить: «Мы знаем, и знать ничего не знаем, и не можем ничего знать. Мафия не любит, когда имена членов Казаностро появляется в газетах». Гайджину тоже не понравится, если его имя окажется на страницах газет, особенно сейчас, когда заканчивается строительство роскошного отеля на западном берегу острова Оаху. Отель уже обошелся будущему владельцу в 200 миллионов долларов, не говоря уже о затратах на строительство двух торговых рядов, включая только что открытый на холме Сент-Луис. Но главное, Гайджин начал переправлять через Гонолулу крупные денежные суммы, принадлежавшие самым именитым людям Гонконга. Эти операции требовали уже не миллионов, а миллиардов. Глава Якузы контролировал несколько туристических компаний, перевозивших японских туристов на Гавайи, а потом опять на материк. Компании процветали, поскольку японцы тратили деньги, не считая. Ко всему прочему, туристические компании получали свою долю прибыли от торговли живым товаром и от продажи наркотиков, не говоря уже об азартных играх. Японцы мужского пола чрезвычайно любили всевозможные развлечения. Даже жестокая конкуренция с другой группировкой якузы не смогла бы помешать Гайджину унести с собой кусок жирного пирога, именовавшегося «доходы от туризма». И уже точно никто, ни местные торговцы, Не прибывшие с материка новейшие якуза не смогли сравниться с гайджином в том, сколько героина проходило через его руки из района Золотого Треугольника на Гавайские острова и оттуда непосредственно в Японию.